Глава 25. Не успеваю сделать и пары шагов, как меня кто-то хватает со спины, а на рот опускается чья-то ладонь, зажатая в ней салфеткой. Сердце камнем падает вниз. Хочу вскрикнуть, но не могу. Меня мгновенно утягивает во тьму. Бубнёж и мужские голоса пробиваются в мое сонное сознание. Сон крепкий, тягучий, без каких-либо видений. Возвращаться из темноты тяжело. Голова чугунная, и веки совершенно не слушаются. Делаю глубокий вдох, и только теперь мозг улавливает незнакомые запахи. Пытаюсь сопоставить звуки и ощущения, но в голове вакуум. «Проснулась, кажись», — доносится мужской голос. «Зашевелилась». Слышатся тяжелые мужские шаги, и я ощущаю, что надо мной кто-то нависает. Инстинктивно замираю и стараюсь не показать, что проснулась. «Не, спит еще». Шаги удаляются, и я медленно выдыхаю. Мысли мечутся в голове, стараясь отыскать подсказку, где я нахожусь и что происходит. Но я совершенно ничего не помню. Постепенно обрывки воспоминаний начинают всплывать в мыслях. Сначала перед глазами появляется образ Назара. Затем наши поцелуи, объятия и последние два дня, проведенные на курорте. И только потом, словно удар по голове, я вспоминаю подслушанный разговор в туалете. Только тогда меня затапливает паникой. По телу расползается холод. Он сковывает по рукам и ногам и не дает сделать вздох. Потому что только теперь я осознаю, что сейчас нахожусь не с друзьями паука, а с кем-то, кто желает ему зла и хочет воспользоваться мной. Наш разговор с Назаром на горе теперь приобретает особенно четкие контуры, потому что я абсолютно ясно осознаю, что это конец моего пути. Если паук меня спасет, то только для того, чтобы собственноручно избавиться от позора, который навлекает на него мое похищение. Вот и все, Аленка. Вот и сказочке конец. Ты хотела освобождения от злобного бандита и насильника, ты его получишь. Только теперь в оставшееся тебе при жизни время будешь вспоминать его как высшее благо и благородного принца, изъявившего желание жениться на глупой Золушке, что так и норовит сбежать от него. Когда приходит осознание происходящего, мне и вовсе становится страшно подавать признаки того, что я наконец-то очнулась. Прислушиваюсь к звукам особенно внимательно. По телевизору идет какое-то юмористическое шоу, и столовые приборы звенят о тарелке. «Ты сильно не налегай», — говорит мужчина. «Да ладно, я ж чутка пригубить», — отвечает второй. «Нам за девкой смотреть надо». «И?» — звучит с агрессией голос его приятеля. «Как это помешает? Вон пигалица какая! Да я убитый в хлам с ней справлюсь». А в этом я бы не был так уверен. Да и проверять не хочу, мне еще нужна работа. Хочешь сказать, что я с какой-то пигалицей не справлюсь, выпив пару рюмок? Хочу сказать, что тебе сказано сидеть, блядь, на жопе ровно и не сводить с нее глаз. Босс тебя за нее шкуру потом спустит, — рявкает на него второй. А я думаю, что было бы неплохо, чтобы эти двое нажрались до отключки. Вот только то, что может прийти им в голову на пьяную лавочку, меня пугает, потому что вряд ли я смогу справиться со здоровыми мужиками, даже с одним из них, пусть и пьяным. Нет. Лучше пусть остаются в твердом уме и трезвой памяти. А мне надо придумать, как удрать я от них и от Назара соответственно. Он меня предупредил о последствиях. И сам же упустил. Я не сбегала и практически не искала приключений. Я просто оказалась не в том месте и не в то время. И теперь мне не стоит возвращаться, потому что я уверена, приговор мне уже вынесен. От этой мысли сосет под ложечкой и выступает испарина на лбу и позвоночнике. «Блядь, ну ты серьезно?» — возмущенно вскрикивает первый. «Не кипишуй, я одну для настроения!» Хлопок двери отвлекает внимание от горя охранников. Неспешные шаги заставляют насторожиться. «Как это понимать?» — спрашивает сипло новый голос. Он звучит тихо, но как-то по-змеиному, с шипением и угрозой. «Так мы это... так, чисто пригубить!» мямлит любитель алкоголя. «А я разве сказал, что мы здесь отмечать что-то собрались?» Незнакомый голос не меняет интонации, говорит тихо и размеренно, но от каждого его слова у меня волоски встают дыбом на коже. «Нет, босс. Увижу еще хоть раз, что ты во время работы бухаешь, и это будет твоим последним проступком. Усек?» «Да, босс. Что с тёлкой паука?» Меня сразу кидает в жар от направленных в мою сторону взглядов. «Спит еще?» «Уверен?» «Да, не просыпалась», — отвечает первый, что отговаривал своего дружка от пьянки. «Интересно». Тихие шаги приближаются ко мне. Лицо печет от чьего-то взгляда, и я понимаю, что незнакомец находится прямо надо мной. «Ну, доброе утро, что ли, спящая красавица?» — говорит обманчиво ласковый голос. «Можешь открывать глазки? Я вижу, что ты проснулась». Огорошивает он меня. И мои веки будто по приказу распахиваются, и взор упирается в знакомое лицо.